С острова на стрежень. Василий Аксенов, 1932-2009. Остров Крым Василия Аксенова, законченный в августе 79-го в Коктебеле, один из немногих выживших лит-памятников уникальной эпохи. Выживших, поскольку до сих пор переиздания держатся в списке бестселлеров, горячо обсуждаются и, кажется, вызывают, наконец, серьезную полемику. В конце 70-х у Аксенова не было возможности обсудить свое сочинение с адекватной критикой и широкой читательской массой. Почти сразу после окончания романа он эмигрировал, точнее, выехал в США, читать лекции и немедленно лишился гражданства. «Остров» напечатали в «Ардисе», он проник в СССР, был хитом сам издата. Но такое полуподпольное существование априори исключает серьезный анализ. Книга читалась за ночь. Всех волновал либо политический смысл, либо храбрая эротика, либо, наконец, поиски прототипов. Увы, из всех русских писателей первого ряда Аксенов выделяется именно непрочитанностью, почти полным отсутствием серьезных исследовательских работ, которые, в общем, единичны. В первую очередь назовем образцовый построчный комментарий покойного Щеглова к «Бочка-таре». Между тем, сложная архитектоника аксеновских романов, весьма разнообразных при относительной однотипности протагонистов, сквозные аксеновские мотивы, открытые при всей определенности финалы, некоторая расплывчатость позитива при однозначном и ярко очерченном негативе заслуживают серьезнейшего внимания. Аксенов сказал о 70-х и 80-х нечто более важное, чем о 60-х. Более того, 70-е, особенно вторая их половина, остаются наиболее интересным и, пожалуй, непонятым советским периодом. Описаны они либо поверхностно, либо уклончиво. Одни умерли, другие спились, третьи уехали. Фиксировать гротескную реальность поздней брежневщины стало некому, а между тем в СССР заваривались интересные дела. Соревнование мировых систем шло к медленной, предсказанной Сахаровым и мнится неизбежной конвергенции. Режим уже был нереформируем. Вероятнее всего, точка бифуркации была пройдена где-то в 1961-62 годах, в середине хрущевского правления, и уже в 1968 году рыпаться было поздно. Но хаотический распад 90-х не был еще предопределен. Некоторые процессы можно было остановить, либо спустить на тормозах. Широко обсуждались разные варианты выхода из советского тупика. Консервативный, в духе почвенников, земский вариант Солженицына, либеральный, сахаровский, военный, технократический и так далее, вплоть до религиозной утопии. Бурно цвел сам издат, в котором не переводились рецепты спасения Отечества. Остров Крым появился ровно на пике всех этих дискуссий. И, разумеется, тогда было никак не до аксеновских метафор. Из многослойного торта выедался исключительно верхний слой. Справедливости ради заметим, что в официальной литературе конца 70-х реальность уже присутствовала в опосредованном, гротескно-фантастическом виде. Дело было не в цензуре, поскольку тенденция распространялась и на сам издат. Просто ни у кого не хватало сил описывать это безумие, как оно есть. В естественном своем виде оно было слишком скучно. Вдобавок, реальность была достаточно фантастичной сама по себе. Фантастика тоже бывает скучной, как доказывают некоторые страницы Кафки. Все настолько все понимали и притворялись настолько спустя рукава, что сквозь иссякающую, ветшающую ткань советской действительности уже вовсю просвечивала метафизика. Об этой эпохе написано мало, но хорошо. Вторая и третья части трилогии Стругацких, «Альтист Данилов Орлова», «Тридцатая любовь Марины Сорокина», «Московский гамбит» Мамлеева, «Корабейники» Каштанова, «Последнее лето на Волге» Горенштейна, некоторые вспомнят «Ягодные места» Евтушенко, роман характерный, но слабый. Кто-то «Время и место» Трифонова, но Трифонова в это время сильнее интересовали 30-е, эпоха исчезновения, как это получилось. Современностью он, кажется, попрощался в другой жизни. Доминанты этой прозы — апокалиптические эсхатологические ощущения, предчувствие скорого краха, но не мрачное и беспросветное, как сейчас, когда уже понятно, что будет то же самое, только хуже, а какое-то веселое, почти праздничное. Тогда полагали, что начнется иное. Что-то типа «пусть сильнее грянет буря», с поправкой на то, что бурей не пахло. Рев-ситуация не просматривалась. Скорее уж, пусть быстрее рухнет дурдом. Кто мог предположить, что единственной альтернативой будет дурдом с трубой пониже и дымом пожиже, что в финале долгой и весьма увлекательной шахматной партии фигуры попросту будут сметены с доски, что в борьбе прогрессистов с новаторами и умеренных с радикалами победит банальная энтропия под лихую пальбу братков. На фоне этих довольно хулиганских антиутопий остров Крым тоже весьма яркая, но беспримесно трагическая книга. Выделяется именно мрачностью взгляда на будущее. Аксенов, в принципе, не очень любил описывать ужасное. Для него органично счастье, он один из немногих в русской литературе, кто это умел. Однако 14 глава «Острова», знаменитая «Весна», при всей своей протокольности, не смаковать же ужасы, поражает нетипичной для Аксенова уверенностью в катастрофе, настаиванием на ней вопреки всем читательским мольбам. Остров Крым обречен. Это понятно, в сущности, уже в момент гибели Новосильцева во время антикоралли. Но Аксенов подробно и жестоко опишет стремительный захват райского острова воинственным быдлом, беспричинно озлобленным, рушащим и жгущим все вокруг себя. Ужас усугубляется тем, что захватчиков встречают с цветами. Некую надежду, весьма зыбкую, дает бегство Лучникова-младшего с беременной женой. Спасение, как почти всегда у Аксенова, связано с евангельской символикой. Современный Гудини по имени Бен Иван ложится в лодке крестом и отводит неминуемую, казалось, гибель. Но это, если вдуматься, весьма жалкое утешение. О том, какова символика самого острова Крым и в чем загадка Андрея Лучникова, томимого виной перед большой Россией и жаждой слиться с ее народом, тоже написано немного. И примечательно здесь разве что статья Рустема Вахитова «Василий Аксенов как зеркало либеральной контрреволюции». И внешностью, и взглядами Вахитов до странности напоминает критика Кирилла Анкудинова, своего ровесника и, кажется, двойника. В его эссе впервые, насколько я знаю, высказана мысль, что остров Крым никак не метафора Европы и не образ идеальной и правильной России, как она мыслилась западнику и гедонисту Аксенову, а символ родной интеллигенции, тоже вечно виноватый перед народом и мечтающий слиться с ним в экстазе коллективного делания. Общая прокурорская тональность статьи Вахитова — верные в констатациях, но подозрительно разнузданный в попытках заклеймить давний аксеновский роман, только подтверждает все, что в этом романе написано. Мы видим и беспричинную агрессию, и упреки в русофобии, и горячую обиду на то, что встреча народа с интеллигенцией выглядит не как слияние, а как поглощение. Но любой, кто читал «Остров Крым» в 70-х или в нулевых, отлично понимает, что все было бы так и никак иначе. Да так оно, собственно, и вышло. Антагонизм народа и интеллигенции был одной из главных проблем позднего застоя. Во время перестройки вопрос был не то чтобы снят, а просто, как замечено выше, опрокинули доску с этюдом. Это не значит, что проблема перестала существовать, но тема раскола общества на две страты, не имеющие друг с другом почти ничего общего, в тогдашней литературе звучало в полный голос. Стоит вспомнить «Волны гасят ветер» тех же Стругацких, где ситуация описана буквально, или «Шута», и в особенности «Банду справедливых» Юрия Вяземского. Впрочем, и в «30-е любви» Марина называет учеников «пролами», а ее финальное трудоустройство на завод, приводящее к перерождению самой языковой ткани романа, выглядит именно как переход в иной мир. У советского народа и советской же интеллигенции было много вариантов сосуществования или разрыва, в том числе описанные Аксеновым, когда очередная попытка сближения, кончаются массовым истреблением передового класса. Разумеется, передовым классом по тем временам была интеллигенция, а никак не люмпинизированный пролетариат. Осуществился самый простой. И тот народ, и та интеллигенция перестали существовать. Есть ли у них шанс возродиться? Не думаю. Но проблема остается, поскольку она в России неистребима. И в этом, так сказать, первая актуальность аксеновской книги. Сегодня тоже слышны голоса, когда они в России не слышны, о вине образованного слоя перед необразованным, о необходимости агитировать, просвещать, вести за собой, дотягивать до своего уровня и так далее. Все это может быть очень благородно, но имеет смысл лишь тогда, когда налицо встречное движение. Если его нет, насильственно тащить большинство к правде и тем более свободе не следует ни в коем случае. Как вариант, следует ограничиться культуртрегерством, постепенным превращением народа в интеллигенцию, что в СССР в последние десятилетия отчасти было достигнуто благодаря всеобщему среднему образованию. Но и культуртрегерство, сопряженное со слишком тесным контактом, приведет к предсказуемому результату, а именно к упомянутому поглощению с полным сознанием своего права на него. Аксенов честно зафиксировал разделение на две России, ставшее явью гораздо раньше, в частности, в 1937 году одна Россия ела вторую, пользуясь для этого механизмом репрессий, запущенным совсем для другого. Даже такое упрощение всей русской жизни, как перестройка, с последующим развалом страны, этого деления не отменило. Мы имеем дело не с монолитным населением, а с людьми и люденами. При этом кодекс чести люденов совпадает с интеллигентским. Их занимает совместный труд во имя будущего, познание, долгие увлекательные отношения, не сводящиеся к простой физиологии. А все прочие, добровольно и радостно избравшие роль быдла, стремятся к примитивному доминированию и самым простым идентификациям по самым имманентным признакам вроде национального. Границы, впрочем, проходят не по социальным или национальным разломам, а по более тонким силовым линиям, которые еще предстоит выяснить. Пока фактом остается одно. При такой истории, как российская, при тех механизмах власти, которые здесь работают, и той структуре общества, от которой мы никуда не можем деться, разделение народа на эти две фракции с обратной пропорцией количества и качества остается неизбежным. Россия делится на собственно Россию и остров Крым. Утопия их слияния оборачивается кровавым побоищем. О причинах этого разделения можно спорить. Я же рискнул бы предложить элементарное, чисто физическое объяснение. Существует процесс центрифугирования, делящий вещество на фракции при помощи центробежных сил. Поскольку вся российская история является собой довольно быстрое движение по кругу, социальные процессы в нем можно описать как центрифугирование, в результате чего оно и делится на фракции, мало чем объединенные, кроме общей центрифуги. Особенность этих фракций, однако, в том, что обратно они уже не смешиваются. Второй не менее актуальный аспект старого романа – заключается в попытке Марлена Кузенкова преодолеть тот же роковой разлом, на этот раз между властью и обществом, и остаться хорошим для всех. Само собой, ничего хорошего из этого выйти не может. Кузенков закономерно и символично гибнет, буквально расплющенный огромной волной на столь же символичной арбатской стрелке. В свой последний вечер запутавшийся Кузенков с ужасом думает об истории, тоже как о гигантской центрифуге. Как она нас всех крутит. Называет он ее не прямо. В позднесоветской прозе вообще не приветствовалась избыточная прямота, а намеком — основополагающая. Но это не основополагающая идея, как думает Лучников, не тенденция, не диктатура. Это реальность, ее железная пята и костяная нога. И здесь уже, пожалуй, остров Крым становится не просто экзерсисом на вечные русские темы, но прямым пророчеством. Все интриги, интеллектуальные полемики, противостояния, замыслы и надежды — ничто перед слепой силой исторической стихии, которая смешает все карты и опрокинет расчеты. За катастрофой острова Крым грядет катастрофа общего порядка, очередная волна всеобщей разрухи. Почувствовав ее, Кузенков перестал видеть смысл в собственной карьере, в лихорадочных попытках примирить врэвакуантов и коммуняк, в лучниковской идее возвращения единения. Кто увидел волну общей стихии, накатывающей на всех равно, тому уже безразлично, где находиться. Эта волна, которая расплющила Кузенкова, персонажа, в общем, ничтожного и суетливого, вроде Юфа Смелдищева из рандеву, скоро накатила и на весь мир, сметя сначала СССР, а потом серьезно потрепав и Запад. От СССР остались руины, на которых копошатся паразиты. По сравнению с этими руинами привлекателен даже образ империи зла. Что останется от Запада, посмотрим. Наконец, некоторую загадку для исследователя представляет сам образ Лучникова Среднего. Обычный, казалось бы, аксеновский супермен, сочетающий интеллект с отвагой, а мачизм с нежностью. Между тем, из всех этих байронитов, как именовал их сам автор, именно Лучников самый, пожалуй, непрописанный и неясный. Мы почти ничего не знаем о грозной силе, заставляющей его делать все возможное и невозможное для объединения Крыма с Россией, народа с интеллигенцией, творцов и героев со злобленным быдлом, добровольно выбравшим свой образ и участь. В тяге Лучникова к большой России есть нечто физиологическое. Он не только разумом, но всем телом ощущает свою беспочвенность, неполноценность. Ему мало всего мира, ему Россию подавая для полной самоидентификации. Ситуация оторванности от корней для него непереносима. Между тем все надежды Аксенов возлагает на космополитов, для которых эта ситуация не просто естественна, но необходима. Положительные герои его романа — те, за кем будущее. Татарский буддист Мастафа, неутомимый беглец отовсюду Бен Иван, да и Лучников-младший, чудом спасшийся, вполне устраивают автора. Аксенов не без удовольствия описывает культуру Яки, иронически, но любовно восстанавливает внутренние монологи третьего поколения врэвакуантов. И здесь делает самый главный и самый, пожалуй, горький вывод этого романа. В этом и заключается его пророческая суть. Возвращение к корням невозможно, домой возврата нет. Пытаясь вернуться к архаике, обожествляемой, кстати, самым оверзительным персонажем романа, русопятом Соколовым, мы не просто выродимся, мы обречем себя на варварство. Тем, кто оторвался от почвы, нельзя пересаживаться на нее снова. Прирасти нельзя, можно столкнуться, врезаться насмерть, утратить новую идентичность и не обрести прежней. Лучниковский порыв, самоубийственный по сути, превращает этого героя в изгоя аксеновского мира. Все прочие устремлены к будущему, а этот жаждет срастить расколотое прошлое. Пожалуй, только ген стратофонтов из редких земель по-лучниковски заблуждается, веря в свою миссию, но лучниковских попыток срастись с собственным прошлым уже не предпринимает. А сын его превращается в классического аксеновского человека и уплывает неведомо куда, в те же дали, в которые улетел у Стругацких Тойва-Глумов. Туда ему и дорога. Люденам нет пути к людям, в этом есть своя трагедия, но она несоизмеримо меньше той, что описана в острове Крым. Уплывающее поколение потомков — вот главный итог двух великих романов Аксенова. Улетающий сверхчеловек, которому пора проститься с тоской по корням и колыбели. Если даже это такая большая колыбель, как Россия, Бог с ней совсем.